Глава 14. Табличка на двери гласила: «Нет входа, только для персонала». Перед дверью, заложив руки за спину, стоял охранник с военной выправкой. Проходя, женщина кивнула ему. Терезу и Робби, наконец, ввели в приемную, затем в более просторный кабинет, со вкусом оформленный внутренний офис с табличкой «Доктор Роберт Стерн, главный врач». Робби не понимал, что за чертовщина творится. Что означают слова доктора, что Лайла не застрелена? Робби видел ее на носилках. Тереза вроде бы пришла в себя и о чем-то шепталась с врачом. «Я миссис МакКелрой», — наконец проговорила женщина, которая провела их сюда, когда они уже были вне опасности. «Доктор Стерн обсудил ситуацию и согласен, чтобы вы оставались в его офисе, сколько вам потребуется. Врач из дежурки придет и сообщит вам, как только состояние пациентки прояснится. Сейчас все, что я могу сообщить, это то, что она пока еще жива. Извините, миссис О'Доннелл. Мне хотелось бы сообщить вам больше, но теперь уже ждать недолго». Миссис МакКелрой предложила обычные освежающие напитки, дала Терезе телефонный номер, по которому та могла позвонить, если ей что-нибудь понадобится или возникнет какой-нибудь вопрос. Она открыла нижний ящик конторки доктора Стерна и показала им личный телефон, которым пользовались только она и доктор Стерн. По нему Тереза должна была только отвечать. Для звонков в город ей следовало пользоваться другим аппаратом. В данной ситуации следовало отвечать только по личному номеру. Когда миссис МакКелрой открыла дверь, чтобы уйти, там стоял еще один страж безопасности. Дверь за ней закрылась. Тереза могла слышать, как эта квалифицированная и энергичная женщина давала ему указания. Как только они остались одни, Робби плюхнулся в кожаное кресло и погрузился в молчание. Тереза стала ходить по комнате, открывая и закрывая дверцы шкафов, пока не нашла то, что искала. Она выбрала бутылку отличного бренди из запасов доктора Стерна и с бутылкой и стаканами в руке опустилась на диван напротив Робби. Она свернула пробку, налила себе полный бокал и все еще с бутылкой в руке выпила его до дна. Наконец Тереза поставила бутылку и бокал на кофейный столик и задышала, словно была под водой. «Соберись, Тереза, и объясни мне, что, черт возьми, происходит. Не рычи на меня. Я и так весь вечер была панькой и делала все, как ты хотел. Ну, вечер окончен. Я заслужила выпивку в таких обстоятельствах. Я и тебе советую выпить. Ты бледен, как привидение. Не хватало, чтобы ты хлопнулся в обморок». Тереза налила себе еще стакан и стала подтягивать из него. На лице ее было угрюмое, но отрешенное выражение. «Ну, надежды теперь нет. Ты слышала, что сказала миссис МакКелрой? Лайла еще жива!» Тереза покачала головой, выходя из своего далека. «Я говорю не о Лайле. Нельзя ли на минутку подумать обо мне? Что я пережила? Что теперь будет со мной? С моим будущим?» Робби уставился на Терезу, затем в дверь настойчиво постучали. Тереза слышала, как охранник спрашивал кого-то, затем открыл дверь и впустил молодого врача. Он явно нервничал и был официален. Белый халат был в крови, и в руках он держал листок бумаги. Врач прошел через комнату и без всяких вступлений обратился прямо к Терезе. «Мне надо поговорить с вами наедине», — сказал настойчиво он. «Она жива?» — спросил Робби. «Да», — кивнул врач, а затем обратился к Терезе. Мы должны поговорить. Тереза перевела дыхание и ответила доктору. Вы можете говорить при мистере Лаймоне. Он один из моих старейших и ближайших друзей. В чем дело, доктор? Тереза сделала вид, что понятия не имеет, о чем пойдет речь. На мгновение врач потерял самообладание, но быстро собрался. Лайла Кайл, ваш ребенок? Вы ее настоящая мать? Да, ответила Тереза. Тогда я должен попросить вас подписать исправленное разрешение на операцию. Такое же, как и раньше, но с исправленным полом. Доктор сделал паузу, посмотрел на Робби и продолжил. Вы ведь, конечно, знаете настоящий пол своего ребенка. Робби едва верил своим ушам. Что? Что он, черт подери, говорит? О чем вообще идет речь? Тереза сделала Робби знак рукой, чтобы он замолчал. И потом отрывисто ответила доктору «Да». Итак, вам было известно, что Лайла Кайл на самом деле мужчина, а не женщина? Да, снова сказала Тереза. Что? Взвизгнул Робби, но на него не обращали внимания. Не стоит говорить, что это ничего не изменит в нашем стремлении спасти ее... его жизнь. Но по очевидным легальным соображениям мы должны это уточнить. Пожалуйста, подпишите исправленную форму, миссис О'Доннелл. Нам надо проделать массу дополнительных операций. Тереза расписалась. Каковы ее шансы? Пока еще рано что-нибудь говорить. Извините, но мы делаем все, что возможно. До сих пор кажется, что рана всего одна, но пуля угодила в аорту. Я буду с вами откровенен, миссис О'Доннелл. Не хочу давать вам ложной надежды. Могу лишь заверить, что мы сделаем для него все, что в наших силах. И, доктор... Еще один вопрос. Как долго это останется конфиденциальным? Врач задержался в дверях. Все, что относится к состоянию, мисс Кайл, будет известно лишь больничному представителю, в данном случае миссис Маклрой. Итак, официально никаких пресс-конференций, пока мы не будем знать больше. Мы... Не упоминаем сейчас о переосвидетельствовании пола, пока не посоветуемся с вами. Теперь он смотрел прямо на Терезу. Неофициально другое дело. Это важная информация. Могу сказать только, что я полагаюсь на порядочность персонала. Толпа репортеров и фанатов ошеломляющая. Затем он оставил Робби и Терезу одних. Робби сорвался с дивана. Что, черт возьми, это означает? Тереза осушила стакан. Я всегда хотела девочку. Пробормотала она, словно обращаясь к самой себе. У меня не было возможности вырастить мальчика. Да ответь же мне, настаивал Робби. Тереза подняла голову. Оставь этот тон. У меня и так хлопот полон рот. Чтобы мне еще возиться с взбешенным педиком. Робби смолчал. Ты знаешь, Керри, он не мог быть женатым, не говоря уже о том, чтобы быть отцом своему сыну. Боже, мы были супругами только для публики и рекламы. На этом настояла студия. Ты это знаешь лучше других. Ну и? — настаивал Робби. — И что? — Мы выпивали по ночам. Я забеременела. И Керри вернулся к тебе или к какому-то парню, с которым он тогда сношался. Когда я ему сказала, что беременна, он так смеялся, что я боялась, не будет ли у него кровоизлияние в мозг. Тереза пила, доливая стакан, даже когда он еще не был пустым. Когда он свыкся с этой мыслью, когда мы с ней свыклись, то стали толковать о маленькой девочке. Мы оба так хотели и даже не рассматривали возможности, что может родиться мальчик. «Но он родился», — заявил Робби. «Технически, да». «Технически? Технически? Что, черт возьми, ты хочешь сказать? Разве возникают вопросы?» «По существу, нет». «Так как же ты...» «В свидетельстве о рождении у Лайлы значится девочка». «Я сам видел. Как тебе удалось?» «Помнишь доктора Карлтона, этого старого шарлатана?» «Он делал все, что ему говорили. Продавал в Голливуде амфетамина или морфия больше, чем ныне какой-нибудь торговец с наркотиками. Делал аборты, которые тогда были незаконны. И даже залечивал пулевые раны, о которых никогда не сообщалось полиции. В общем, все. Он был весьма личным врачом киноиндустрии и обслуживал роддом. Так что, когда он сказал мне, что у меня мальчик, я просто заявила ему, что он ошибся. У меня девочка. И я ожидаю, что так и будет записано в свидетельстве о рождении. И Карлтон так и сделал? Зарегистрировал Лайлу девочкой? Конечно же. И это влетело мне в копеечку. Боже правый! Черт подери, Тереза! А что об этом сказал Керри? Тереза рассмеялась. Ты, возможно, и не знаешь, но в ночь, когда родилась Лайла, Керри был у Ары на одной чисто мальчишеской круглосуточной секс-оргии. Он не показывался в больнице, чтобы посмотреть на меня или ребенка, пока требовались какие-либо заботы. Но как он мог так никогда и не узнать об этом? Почему? Он что, менял ей подгузники? Или купал ее? Не будь ослом, Робби. Ты знаешь Керри лучше меня. Ему было наплевать и на меня, и на ребенка, на счастливую семейную жизнь. Он и с тобой-то не очень считался, как я припоминаю, если казалось, что тебе надо нечто большее, чем случайный перепих. Керри не хотел никаких обязательств. Ни перед кем. Так что это был наш секрет. Мой и Лайлы. А Эстрелла? Эстрелле было заплачено. Она знала все с первого же дня. Либо надо было смириться с этим и жить со всеми удобствами, которые ей предоставлял мой стиль жизни, или вернуться туда, откуда она пришла, в хижину с соломенной крышей в мексиканской пустыне. Что бы ты выбрал? На Терезе начал сказывается эффект бренди. Глаза ее затуманились, и она утонула в низком кожаном кресле. Лайла была такой миленькой девочкой, вся кругленькая и мягкая, с прекрасными глазами и волосами. Тереза, казалось, потерялась в воспоминаниях. Мы никогда не думали об этом больше. Когда пришло время, Карлтон начал пичкать ее гормонами. Сделал в Мехико имплантацию грудей, и у нее были отличные сиськи. Лайла никогда не жаловалась, никогда не задавала вопросов. Она была счастлива, как маленькая девочка. Большую часть времени мы забывали, что она родилась мужчиной. Не очень-то счастлива она была, когда съехалась со мной. Боже, Тереза! Ты украла у нее ее пол. Ты сделала ее бесполой. Искалечила ее. Неудивительно, что она ненавидит тебя. Робби плюнул. — Да. — Совсем не в этом дело, — взвизгнула Тереза. Лайла ненавидит меня, потому что я не помогаю ее карьере. Но я-то знаю, чем это кончится. Нельзя быть знаменитой и иметь личную жизнь и тайну. Но теперь все кончено. Я знала, что ее разоблачат. Хочешь сказать, тебя разоблачат, ведь ты была автором этой маленькой трагедии. Робби тоже отхлебнул из своего стакана. Тереза, ты сделала из Джоан Кроуфорд мать Терезу. Да как ты смеешь? Я что, била ее? Привязывала к стулу или кровати? У нее была роскошная жизнь, которой позавидовал бы каждый ребенок, кроме ее личности. Ее личности? А как насчет моей? Какая разница для визгливого ребенка, носит он платье или портки? Никакой! А для меня, для моей карьеры это все. Твоей карьеры, хмыкнул Робби. Да, моей карьеры. Без меня у нее не было бы миленьких платьев, больших домов, прислуги, частных школ. Ничего этого без меня. И затем она ушла и послала все это к черту. Не без твоей помощи, добавила бы я. Как это она послала все к черту? Ей хотелось пойти и стать актрисой. Она не хотела выйти замуж за парня, который бы все понимал и сделал бы ее жизнь проще. Нет, ей приспичило стать звездой. Она сделала это, чтобы соперничать со мной. После созревания. Лайла всегда хотела соревноваться, не интересуясь, как это отразится на мне. Теперь у меня ничего нет. Люди смеются. Никто не понимает. Я уже никогда не буду снова работать. Никогда не пойду на вечеринку. Ну, а Лайла? Что будет с ней? Ничего. Она все еще имеет наследство Керри и получает миллионы, которые делает на этом шоу. А Эмми? Надеюсь, они не отнимут у нее Эмми. Зазвонил телефон. Тереза глянула на Робби. Это миссис Маклрой. Она хочет предупредить меня, что идут врачи, и мне надо впустить их. В дверь постучали. Тереза допила из стакана бренди и встала посреди комнаты. Робби открыл дверь. Вошли два доктора. «Миссис О'Доннелл», — начал старший. Он шагнул к ней и взял за руку. «У нас очень плохие новости. Очень сожалею, мы потеряли его». Минуту Тереза стояла молча. «Что значит потеряли?» «Лайла Кайл мертв. Он умер во время операции». Робби издал хриплый звук и пошел к двери, намереваясь уйти. Тереза вскрикнула. «Робби, не уходи, ты мне нужен!» Но он даже не замедлил шаг.